Ушел от Герца Андрей, когда уже стемнело. Голова была будто набита ватой, в которой роились мысли. Кое-как поскрипев мозгами, он решил, что его друзья отправились в гостиницу, больше некуда. Гостиница, как, впрочем, и арена, не соответствовала своему громкому названию. Обычный барак в три этажа. На первом этаже столовая, тоже простая, грубо сделанные столы и стулья, за которыми сидело спиток посетителей и постояльцев. За одним из столов Андрей заприметил Влада с Лизой. У первого видок был, прямо скажем, пришибленный. Девушка же выглядела, наоборот, возбужденной, впрочем, как всегда, но сейчас сдерживала свои эмоции, беспокоясь за любимого. «Привет», — сухим голосом поздоровался Влад. «Здорово», — махнула ручкой Лиза. «Ты не поверишь, что мы недавно видели?» «Еще как поверю», — сказал Андрей, присаживаясь. «Я кровь научилась останавливать одним движением, и теперь все-все травы могу отличить и знаю, какие от чего помогают». «А я будто в аду побывал, а потом меня гонял мечом садист-психопат». «Это ты о Скауре?» «О ком же еще?» — ответил Влад. «Отдохнул, блин». «Но ты же хотел приключений, друг», — тепло произнес Андрей. «Да понимаю, я не в претензии, просто как-то напряжно это все». Влад уставился куда-то в точку на столе. «Бедненький», — ласково сказала Лиза и погладила своего парня по щеке. «Я знаю, как тебя полечить. Андрей, у нас один номер на всех, ты...» «Я тут посижу». «Спасибо. Ну, пойдем?» Влад утопал со своим рыжеволосым чудом, а Андрей вдруг опять ощутил приступ жуткого голода, хотя после тренировки поел «будь здоров». У дальней стены столовой имелось что-то типа шведского стола, заваленного едой, только куда менее изысканное, чем в дорогих отелях. Андрей набрал себе перловой каши полную миску, взял несколько здоровенных кусков сала, хлеба и компот. Все сточил за раз, даже не чувствуя вкуса. Как Лиза лечила Влада, было слышно на всю гостиницу. Андрей попробовал сосредоточить на сладких звуках все внимание, лишь бы не вспоминать о пережитом за день. Увы, не помогало. Память, как только мозг перестали грузить информацией мастера Герц и Скаур, услужливо вытаскивала из подсознания картинки многочисленных битв и сеч, коим Андрей был свидетель. Под охи и стоны Лизы Андрей было решил пойти прогуляться, подцепить себе тоже какую-нибудь отдыхающую. Но вспомнив, как тут относятся к новичкам вроде него, решил «не вариант». Вместо этого спросил: «Хозяйка, а ничего покрепче пива у тебя нет?» «Водку не продаем», — ответила сисястая и попастая официантка лет за 30. «Облом». Андрей помассировал виски. Походу, Влад пережил то же, что и он. И как это можно объяснить одним словом? Никак. Никоим образом нельзя объяснить произошедшее с ним и Владом. Даже если предположить в порядке бреда, что это такой высококачественный виртуал, то все равно его технология обогнала земную лет на 50. Тогда уже все вокруг можно считать виртуалом. А что если и правда вколол им клерк какую-то сыворотку, и сейчас они ловят кайф где-нибудь в креслице? Да ну чушь. Не может же глюк быть таким реалистичным, и чтобы за него такие деньги платили. Хотя... Может, для Андрея не так просто обошлась та драка с черными, и лежит он сейчас в реанимации и глюки ловит под капельницей. Так все, стоп. «Хозяйка, а у вас совсем-совсем нет ничего крепче пива?» «Есть зимнее пиво». «Это что за зверь такой?» «Это когда пиво замораживают. Вода замерзает, а пива нет. Его и сливают. Крепость солидная получается». «Годится». «Оно дорогое, совсем мало осталось с прошлой зимы. Две монеты за кувшин». Андрей бросил на стол два красных кругляша с циферками 2. «Что, хорошо вас погонял, старый?» — спросил широкоплечий воин, именно широкий в смысле размаха плеч, с длиннющими руками, на которых были надеты не золотые, а стальные шипастые браслеты. Борода у него была черная и короткая, под глазом шрам, на боках обоих бедер покоились мечи. «Да, неплохо. Знать бы, что это еще было такое». «Это учебка, парень», — сказал воин и опрокинул свою кружку. «Нет, я знаю, но вы можете объяснить, что я видел? Все эти убийства, сражения?» — с жаром попросил Андрей. «Угости пивом, тогда скажу». Казаков пересел за столик к воину, протянул ему нетронутый кувшин. «О как! Ну ладно, давай сначала познакомимся. Меня зовут Хьярти». «Мечник?» — в памяти Андрея сразу всплыл нужный перевод. «В точку. Неплохо тебе и Герц мозги прополоскал». «А меня Андрей». «Ну, будем знакомы, Андрей. Значит, ты хочешь знать, что за бешеное молочко в тебя влил Скаур?» «В меня он тоже его вливал. Все для того, чтобы нутро вскрыть». «Чего?» «Успокойся. Твоя тушка, кроме синяков, никаких повреждений не получила. И завтра ты ничего чувствовать не будешь. Все просто. У каждого из нас в генах живет память предков, которые передавали нам не только ценные качества, но и ценные воспоминания. Задача мастера оружия — вскрыть эту память и наладить ее связь с тобой нынешним, чтобы ты мог ею воспользоваться. Ты и твое тело». Хьярти закончил и с невозмутимым видом опрокинул содержимое кружки в рот. «Но меня же убивали?» «Нет, приятель, тебя не убивали. Твой предок как-то умудрялся выкрутиться, иначе как бы он оставил тебе свою наследственность?» «Ничего себе. То есть ты хочешь сказать, что мастер оружия может включать генетическую память?» «Ну да. Вот так просто? А тебе что, было легко?» «Да нет, но это же невозможно», — закончил Андрей шепотом, приближаясь к собеседнику. «Да, как бы невозможно, но это есть». «Как это? То есть, погоди, ты хочешь сказать, что мертвый дед реально во мне разбудил память предков, на самом деле?» «Именно». «То есть все произошло по-настоящему? И те клоуны с фотиком вместо глаза и железом в башке — это не грим? Это реальные работающие импланты?» «Это ты про технов? Все так, парень, ты правильно понял». «А я что, через пару дней попаду в мир викингов?» Андрей чувствовал, что его сознание сейчас не выдержит и рухнет куда-то в глубокую пропасть. «Мидгард — это не мир викингов», — поправил Хьярти. «А что тогда?» «Срединный мир». «Срединный чего?» «Древо Игдрасиль. Над Мидгардом расположен Асгард, под ним Хель. Под землей царство темных эльфов, в воздухе царство светлых эльфов. К востоку от Мидгарда Йотунхейм, к западу Ванхейм и так далее. Неужели не слышал? Этому же вроде в школе учат». Мечник удивился и отпил еще пиво. Андрей подумал и спросил. «Хьярти, а тогда скажи, что это все? Игра, то есть, что это такое?» «Послушай, парень, тебе дорога твоя психика. Не захочешь заиметь протечку в крыше?» «Не-а». «Тогда не думай, что здесь происходит. Принимай все как данность и наслаждайся жизнью. Это же игра». И Андрей постарался принять, и чтобы закрепить ощущение, задал вопрос. «Хьярти, а ты много играл?» «Уж немало». «А как прошел твой первый тьюториал?» «Ух ты, шустрый малый. Ну, ты хочешь прежде всего узнать, как пройти свой, так ведь?» «Ну да, надо еще...» «Успокойся, оставшегося кувшина хватит, как плата за совет. Так вот, твой тьюториал называется, кажется, «Забавы дрангов». «Да, Феодор Герц и Привратник об этом говорили, а когда контракт заключал, ничего такого не сообщали». «Это понятно. Знаешь, кто такие дрэнги?» «Ну, типа новобранцы?» Мечник захохотал. Громко во весь голос, аж слезы потекли. «Ну, малый», — отсмеявшись, сказал он. «Хорошо, хоть не духи. Но, в принципе, ты прав. Это младшие воины Хирда. Пацаны, если считать, как в миру. Но в игровой зоне это уже воины, раз их взяли в Хирд. И все-таки в том, что они молоды, есть плюс. Если повезет, то втроем можете справиться с одним дрэнгом. Главный недостаток молодежи, так это то, что они запальчивые, наглые и въедливые. Силы много, если нападут на ваш след и решат, что убить вас — честь для них, будут гнать, пока не догонят». «Так что делать?» «Головой думать, в прямом смысле. Если встретились, постараться пустить пыль в глаза, придумать про ближников ярла, которые стоят за вами, держаться достойно, как герои саги. Но если уж вышел конфликт, стоять насмерть. Убегать вообще не пристало, а от викингов это бесполезно. Игра же, она любит храбрецов, да и викинги храбрость уважают. Покажи им свою храбрость, если представится возможность. Ну а так, насколько я знаю, забавы дрэнгов — нормальный тьюториал без выкрутасов. Должно все обойтись». «Все? Ну, спасибо, Хьярти, буду иметь в виду. Ты мне реально помог». «Не за что. Пиво хорошее. Возвращайся игроком, и мы с тобой его выпьем на равных». «Так будет», — больше в шутку провозгласил Андрей, но потом понял, что относится ко всему всерьез и чувствует себя этаким героем саги. Да ёшкин кот, так оно и было. Андрюха попал в сказку, да еще открывающую такие возможности. И не будь он самим собой, если все эти возможности не реализует. Андрей высоко воздел свою кружку, отдавая уважение Хьярти, и допил пиво вместе с ним, а после попрощался с ним и пошел к себе спать. Влад с Лизой уже утихомирились. «Неплохо, неплохо», — одобрял мастер Скаур. «Перерыв». Андрей упал на колени и безвольно уронил руки, державшие длинный меч и маленький кулачный щит. Его грудь раздувалась и опадала, как работающие меха в кузнице. Горло горело огнем, как угли из печи той же кузницы. «Ну-ка, а это попробуй!» Мастер вернулся, держа в руках остроконечный железный цилиндр на длинном ремешке. Кистень. Ну, наконец-то. У Казакова даже улыбка заиграла на лице, но мертвому деду все равно пришлось помочь ему подняться. Андрей сразу же вцепился в кожаный ремешок. Кисти сами вспомнили нужные движения, и свинцовый грузик закружился сначала по кругу, потом восьмеркой, а потом и вовсе по закрученным траекториям, через голову, из-за спины, над плечом. У Андрея все получалось легко и непринужденно, и это после почти двухчасовой тренировки. Тело само знало, как двигаться. Может, это уроки Скаура так помогли? «Лихо крутишь воздух, а попробуй-ка меня ударить», — сказал мастер. «То есть как вас?» «Кистенем? Зачем я тебе его дал?» «Ну вы это, хотя бы шлем наденьте». Мастер знаний развеселился. «Бей давай, еще всякие сопляки меня будут учить, как защищаться». И Андрей ударил, тут же стремительно от себя, и свинцовый конус оказался в ладони мертвого деда. Вот эта реакция. Андрей даже не сумел различить движение руки. «Давай еще», — сказал мастер. Андрей на этот раз ударил с вывертом, в висок. Скаур опять поймал кистень, на этот раз ремешок. «Еще раз». Казаков ударил почти без замаха, целя в пах. Мертвый дед только слегка повернул таз, и кистень шлепнулся о бедро. Без вреда, разумеется. По таким мышцам можно оглоблями колотить, и то палка сломается. «Против бездоспешного противника с топором сойдет, если тот будет старый и больной. А вот против воина с мечом и щитом без вариантов», — выдал резюме мастер оружия. «Но кистень — это лучше, чем ничего. Разоблачайся и пошли за мной». Андрей без вопросов выполнил поручение. Стянул с себя мокрое насквозь фуфайку и штаны, кожаный шлем и пошел за наставником. Шел третий день обучения, и Андрей к своему удовольствию обнаружил у себя поразительные успехи. Он научился работать почти с любым оружием из коллекции мертвого деда. Понял, как ловить баланс у копий так, что даже тяжеленное Хокс пьет, рубящее копье, вертелось в его руках как невесомое. Не так хорошо, как у мастера Скаура, конечно, но прогресс за три дня был потрясающий. Андрей, наконец, начал чувствовать меч как продолжение собственной руки. Научился работать щитом так, чтобы правильно принять удар и ударить в ответ. Словом, понял суть оружия и принципы работы с ним. Теперь несколько месяцев практики, и из него вырастет настоящий викинг. Так, во всяком случае, считал Андрей. Но в том-то и дело, что трех месяцев у него не было. Тьюториал на носу. С Владом и Лизой он почти не пересекался, но Андрей знал, что они впахивают «тоже будь здоров». Отдельно стоит сказать, что он почти выучил древнескандинавский язык. На второй день обучения мастер Феодор Герц провел с ним тот самый сеанс гипнотерапии. После него слова, фразы, термины сами собой возникали в мозгу. Андрей уже забыл, что за этот турпоход Влад ему должен 5000 евро. Он сам был готов приплатить, чтобы поучиться здесь еще чему-нибудь. «Садись», — сказал Скаур, указав на пыточное кресло, когда они пришли в уже знакомую оружейную комнату. «Как скажете. Надеюсь, вы больше не будете меня поить никакой отравой?» «Угадал. Как раз буду. Но ее... То есть я хотел сказать, мастер оружия Скаур, вы же уже меня поили этой дрянью. Зачем еще-то?» «Затем, что я тебе сказал. Этого мало». Мертвый дед уставился на Казакова таким взглядом, что у того ёкнуло сердце. «Достаточно, конечно», — обреченно сказал Андрей. «Но все-таки хотелось бы понять, зачем». «Ага, разбежался перед всякими недоделками отчитываться», — буркнул мертвый дед, но потом снизошел до объяснений. «В первый раз тебя только вскрыли, парень, а сейчас ты должен пройти экзамен. Один очень важный экзамен. Пей». Мастер протянул серебристый стаканчик, и Андрею ничего не оставалось, как взять и выпить. Андрей возвращался домой с тренировки. Только ему показалось, что ноги у него стали немного толще, и ступал он чуть тяжелее. На нем был обычный спортивный костюм, на плече сумка. Когда он уже подходил к родному подъезду, то услышал два странных звука. Будто две большие капли упали с большой высоты на что-то мягкое. Андрей потянулся к дверной ручке, но дверь уже сама открылась. Навстречу вышел человек в коричневой куртке, вскинул голову, спокойно посмотрел. И по этому взгляду Андрей сразу понял, кто перед ним. На него смотрели глаза профессионального убийцы. И еще в этом взгляде Андрей прочитал, что его сейчас убьют просто так, из осторожности. Сейчас киллер достанет из кармана пистолет, хлопнет глушитель, и его не будет. Спортивная сумка будто сама спала с плеча и полетела в лицо убийцы. Андрей бросился вслед за ней. Сразу двумя руками ударил по предплечью, вытягивающему пистолет. Затем одна его ладонь совершила дугообразное движение и заехала в пах злоумышленнику. Второй рукой он вывернул кисть с пистолетом, нажал на пальцы, уже сжавшие спуск. Глушитель упирался киллеру в живот, и пули вспороли куртку. Брызнуло красным. Киллер зашипел и заехал свободной рукой Андрею по уху, а затем впился большим пальцем в глаз. Андрей уже двумя руками выкрутил ладонь с пистолетом стволом вверх, снова хлопнул выстрел. Пуля попала киллеру в подбородок, пробила насквозь голову и вылетела из темени, оросив все фонтаном крови. Андрей стоял и смотрел на упавший труп. Его лицо и спортивный костюм были в красных точках, и как-то отрешенно у него в мозгу возникло: отстирывать и оставлять у себя одежду нельзя, придется выбросить или сжечь. Жалко, хорошая была форма, я к ней привык. Картинка с убитым киллером вдруг смазалась, потускнела, и перед взором предстало уже знакомое лицо мертвого деда. «Что это было?» — спросил Андрей. «Экзамен?» «Я его прошел?» «Еще как, парень. Сейчас к массажисту. Восстановишься, и через 2 часа у тебя арена». «Насыщенная у вас тут программа». Мастер Скаур ничего на это не ответил. Андрею дали копье. Хорошее полутораметровое копье с широким наконечником. Дали щит, скверную деревяху из кое-как сколоченных досок. «Слушай меня, парень», — сказал мастер Скаур. «У тебя будет 2 боя. Первый с животным, второй с человеком. Обоих тебе нужно убить». «Как это?» «А как у тебя получится?» «Нет, убить человека. Да вы что, это же... Как же такое можно?» «Тогда не убивай, он убьет тебя». «Новичков не убивают», — напомнил Андрей. «Это верно. Тебя вышибет из игры. А тот ублюдок, который тебя проткнет, окажется на свободе. Правда, проживет на ней недолго. Уж очень многие хорошие игроки его хотят пришить. И пришьют. Но потом будут иметь проблемы с контролерами. Ты ведь не хочешь создавать проблемы для хороших людей?» — спросил мертвый дед. «Так это что-то вроде наказания?» — уточнил Андрей, поскольку понятие «хорошие люди» очень растяжимое. «Именно. Иногда ублюдков вешают. Иногда отсылают в такие вот места, типа моей арены, новичков обкатать. Поверь, тот игрок...» Губы мастера скривились, произнося это слово. «Заслуживает смерти. И все рады будут, когда ты ее ему принесешь. Ну, теперь вопросы есть?» «Что за животное будет?» «Увидишь, парень». И Скаур вытолкал Андрея из темного вонючего коридора на свет. Арена на цирк гладиаторов походила мало. Площадка с одной стороны, отсеченная стеной без окон, с другой — 3-метровым барьером, выше которого поднималось непрозрачное стекло. На потолке яркие софиты, так что света хватало. В стене 2 двери. Одна обычная, через которую вошел Андрей, вторая поднималась вверх, как в загонах, из которых выпускают быков на кориду. Ассоциация Андрею не понравилась. Вторая дверь с грохотом открылась, и на арену вышел противник Казакова. Лучше бы это был бык, а тут... Если на длинные и стройные ноги косули поставить тело обритой гиены, а к этому телу приставить башку волкодава, то получилась бы та тварь, которая сейчас свирепо щерилась и пускала слюни на Андрея. «Наверное, она неповоротливая», — подумал он, — «такая нескладная». И неповоротливая гиена прыгнула сразу на 3 метра. Но щит не голая рука, и Андрей отбил врага ударом. Тварь шлепнулась на песок и тут же бросилась снова, но не на грудь, а понизу, чтобы схватить ноги. Казаков и тут не сплоховал. Ударил копьем сверху вниз, пробил насквозь тело гиены и пришпилил ее к земле. Тварь мерзко завизжала, изогнулась, попыталась перегрызть древко копья. Андрей дернул, потянул, и древко сломалось. В руке у него остался обломок палки. Секунда раздумий, и он решил оставить его у себя. Это проще, чем вытаскивать железо из тела еще дергающейся твари. Тем более, что обломанный конец древка был вполне острым. Андрей перехватил свое укороченное оружие поудобнее. Как раз опять открылся загон, и из него вышел новый противник Андрея. Если честно, он не впечатлил. Телосложение весьма тщедушное, росток небольшой, но взгляд злой и уверенный. На груди под ключицами синие звезды, в руках же дубина с гвоздями. «Ну что, чепушила, получишь сейчас!» — сказал Синий, поигрывая дубиной. Он не спеша стал подходить, а потом вдруг с криком «Убью, падла!» бросился вперед и ударил. Андрей выбросил щит, но не под удар дубины, а чуть дальше, под кисть. Раздался громкий чавкающий звук, когда сустав Синего вошел в соприкосновение с ребром щита Казакова. Кисть выгнулась, дубина полетела в песок. Синий дико заорал. Андрей на рефлексе продолжил движение, убрал щит назад, а обломком копья уколол, как мечом. Дерево туго вошло в плоть, но Андрей на том же выученном рефлексе повернул его и выдернул из живота. Крик Синего превратился в жуткое бульканье, которое оборвалось, когда ударом щита ему сломали челюсть. Все. Иппон. Противник лежит без движения и явно без оказания срочной медицинской помощи откинет копыта. Андрей постучал по двери, из которой вышел. «Эй, мастер оружия, открывайте, я победил!» Дверь открылась, но мертвый дед явно не собирался пускать его внутрь. «Нет, ты не победил». Еще как, вон он валяется». «Уже нет». Синий пришел в себя, засучил конечностями и завопил, придерживая кишки, вылезающие из раны. Неприятное зрелище. «Иди и убей его». «И не подумаю», — ответил Андрей. «Он сам умрет, пропустите». «Он должен умереть от твоей руки, иначе ты не сдашь тест», — неприятным голосом проговорил мастер Скаур. «И пока ты его не убьешь, я тебя с арены не выпущу». По уму Андрею тут же надо было взять ноги в руки и побежать исполнять приказ, но вместо этого он подтянул к груди неказистый щит и окровавленный обломок копья. «А если я попробую так пройти?» Мастер оружия, как ни странно, и на этот раз стерпел дерзость. Не разразился смехом, язвительным оскорблением, не вышиб одним ударом дух из новичка, а спокойно разъяснил. «Ты можешь, конечно, попробовать так сделать, но кроме тебя того пендюха никто не убьет, и независимо от того, уйдешь ты с арены или останешься, он будет вопить и подбирать кишки, пока не сдохнет. Поверь, кое-кто будет очень рад посмотреть на это зрелище и будет желать, чтобы оно длилось как можно дольше. Но если ты хочешь, чтобы все кончилось, пойди и добей его». Андрей стиснул зубы, в три шага дошел до своего противника, пинком перевернул его на живот и с короткого замаха ударил по шее. Синий затих. Андрей прошел испытание. «Андрюха, привет!» — бросилась на шею Лиза, когда тот вышел из коридора, ведущего на арену. Чувствовал он себя, прямо скажем, погано, и внутри дрожь какая-то появилась. Но объятия девушки здорово помогли, и Андрей вовремя осадил себя, чтобы не перейти границу дружеских отношений. «Ты такой крутой!» — продолжала Лиза. «Мы все видели». «Вы? Откуда?» «Через стекло. Там с другой стороны проход есть. Пойдем, я тебе покажу. Сейчас очередь Влада будет». Лиза провела его по закоулкам и вывела к барьеру, ограждавшему арену, только с обратной стороны. Стекло и в самом деле оказалось прозрачным. Публика тоже присутствовала, с десяток вооруженных мужиков. «А ты ничего, так молодец!» — хлопнул по спине старый знакомец Андрея, Гуннар Пушистый Хвост. «Я на тебя 200 поднял». «Вы еще и ставки делали?» «Конечно, вы думаете, Скаур на ваши подачки живет? Он 10-ю часть с каждой ставки имеет. О, ваш друг вышел!» «Давай, Влад!» — крикнула Лиза. Мужики заревели. Влад не отреагировал, стекло было звуконепроницаемым. Его первым противником оказался кабан. Даже не кабан, а просто крупная дикая свинья, правда, с внушительными клыками. Она храбро бросилась на Влада, и тот не сплоховал. Остановил ее ударом копья куда надо, дождался, пока она осядет на песок, и даже после смог вынуть оружие из туши. Следующий враг Влада был похож на противника Андрея, только малость покрепче и помоложе, зато без оружия. Вроде результат известен заранее. Влад ловко зажал Синего номер 2 в углу, ударил копьем, но молодой урка как-то умудрился увернуться, схватить копье. Влад рванул оружие на себя, порезал врагу руки, но тот прыгнул вперед, схватился за щит и повалил его. Лиза ахнула, зажав кулачками рот. Андрей к стыду своему подумал, что сможет ее утешить в случае чего, и лишь потом вспомнил, что новичков не убивают. Однако помнил ли об этом Влад, неизвестно. Синий оказался на тормахине, прижал его щит рукой, схватился за копье ближе к железу, дернул, вырвать не получилось. Тогда блатной прижал копье к ноге Влада, надо полагать, острием к телу, потому что тормахин закричал. За барьер с арены звук проходил. То ли от крика, то ли от боли, со злостью Владу удалось пропихнуть щит сквозь подмышку врага и коротко ударить щитом. Удар вышел слабый, но точный, углом прямо в затылок. Синий повалился на Влада, Тот его спихнул с себя, встал на колени, замахнулся и со всей дури врезал по лицу своего врага. Хряпнуло, брызнула кровь. Влад замахнулся и ударил еще и еще. «Не смотри», — сказал Андрей Лизе, прижимая девушку к себе. Влад колотил щитом, пока голова его противника не превратилась в месиво. Он сам оказался заляпан кровью с ног до головы. Когда Влад закончил, то отбросил щит и сам повалился на спину. На штанине у него с внутренней стороны бедра расползалось алое пятно. И довольно быстро. «Вот это уже плохо». Андрей бросился назад к выходу и потянул за собой Лизу. Но их опередил мертвый дед, уже выскочивший на арену. «Пустяки, за один день затянется», — сказал Скаур, осмотрев Влада. Тот лежал на кушетке в комнатушке учебки, которую можно условно назвать медпунктом, с поправкой на условия игровой зоны Мидгард. На бедре у него тянулся свежезаштопанный красный шрам. Влад попил укрепляющего напитка из чашки. Его по голове гладила Лиза. «Нам послезавтра в игру», — напомнил Андрей. «Успеете. Восстановится ваш приятель и будет прыгать как козлик. Кстати, об игре. Вы же не хотите голые и босые в нее отправляться?» «А на что мы снарягу купим? Мы почти все истратили». Андрей не стал спрашивать, как у Влада затянется дырка на бедре за двое суток. «Держи». Мертвый дед бросил Андрею кожаный мешочек, как тот, что уже висел у него на поясе. «Тут 200 монет. Ваша доля со ставок на арене. Затарься чем надо. У нас тут есть лавка, держит ее хмель. Хороший мужик, но ты с ним рот не разевай, иначе втридорога все купишь». «Андрей, я побуду с Владом», — сказала Лиза. «Ты сможешь сам все купить?» «Конечно, не беспокойся. Выздоравливай, Влад, и тебе спасибо, Скаур». Андрей вдруг неожиданно перешел на «ты», хотя до этого называл наставника только на «вы». «Не за что, новичок. Играй». В оружейную лавку Андрей зашел утром. Лиза отдала ему остаток своих денег. Всего у него было порядка 220 монет. Хозяин лавки, тот самый Хмель, вполне подходил под один из местных типажей. Пузатый, бородатый, но с широкой лысиной. Оставшиеся седые волосы он заплел в пучок на затылке. «Здрав будь, новичок. Зачем пожаловал?» — поприветствовал Хмель. Лавка его походила на оружейную комнату мертвого деда, только кроме приспособлений для убийств, тут имелась масса вещей, полезных в обычной жизни. «Мне бы... нам бы экипироваться в игру». «Ага, это можно. Начнем с оружия. Что предпочитаешь?» «Ну, меч у вас сколько стоит?» 1100. «Сколько? А копье тогда?» С дрожью в голосе спросил Андрей, уже собираясь уходить из лавки. «А копье 40 монет». «Ничего себе разница». «А ты как думал? Меч выковать — это тебе не за угол поссать. А копье — вещь дешевая. Берешь? Могу еще секиру предложить, легкую, за полтинник». «Давайте, копье и секиру». «Выбирай, какое по руке». Труднее всего было выбрать копье для Влада. Себе Андрей определил секиру, но вроде нашел подходящую вещь. «Так», — сказал Хмель, — «теперь одежда и прочее. Могу предложить кожаные плащи». «Плащи не нужны». «А ну как дождь?» «За 3 дня воспаления легких не подхватим. Если что, я шалаш из веток сделаю. Мне нужно кресало, рыболовные снасти, ну и 3 фляжки, рюкзаки и другая мелочь». «Рюкзаки с фляжками я тебе по дешевке отдам, 15 за каждый набор. Это вместе с рыболовными крючками, иголкой с нитками и так далее. Бальзам заживляющий нужен? И антибиотик, и антистетик в одном флаконе. У контролера вопросов не будет». «Мне бы вообще снаряжение лекаря. Сколько у вас такой набор стоит?» 1500. «Чего? Это по принципу лекарский набор должен стоить столько, сколько и меч, которым рану нанесли?» Хмель захохотал. «Если тебе нанесут рану мечом, лекарский набор уже не понадобится. А сдохнуть ты можешь и от простой дизентерии. Правда, новичков не убивают, но поверь, дрестать 3 дня в игре неприятно будет, особенно если тебя за этим делом застанут викинги». «Ну а подешевле?» — смирившись, спросил Андрей. «Могу включить тот же бальзам, травки кое-какие от простуды, поноса и так далее. Скальпели, ножи специальные. За 60 монет отдаю. И не торгуйся, парень. Я вижу, ты человек новый, честный, и бой твой на арене вчера видел. Так что цену тебе справедливую даю». «Хорошо, беру. Сколько там получилось?» «Оружие 90, походные наборы на троих 45, лекарские вещицы 60. Итого 195. Еще денег местных советую наменять. Еще на 20 монет. Ну, пойдет. А это что у вас там висит? Это? Да кистенек обыкновенный. Хмель снял с крючка оружие, точную копию того кистеня, что крутил Андрей на уроках скаура. Тяжеленький свинцовый цилиндр на жестком кожаном ремешке. Андрей взялся за ремешок, махнул пару раз. «За 15 отдаю. С ним уметь обращаться нужно, но против опытного воина не поможет». «Нет, дорого». «Ну, могу еще пяток монет скинуть». «Все равно дорого. У меня только 5 монет осталось, и еще за ночевку надо заплатить». «Вообще не проблема. Найдешь фарма в гостинице, отдашь ему этот жетон. Это как раз стоит одну ночевку с едой и одеялом. И еще 5 монет будешь должен». «Нас вообще-то трое». Хмель двинул пальцами на столе еще 2 кожаных жетона с выжженной единичкой. Тут Андрей засомневался насчет справедливой цены, предложенной ему. Но, набравшись смелости, а также вспомнив кое-что из поучений мастера Феодора Герца, спросил. «А у тебя юбки случайно никакой не найдется?» «Кое-какая найдется», — кивнул хозяин лавки и протянул руку. «Договор свят». «Договор свят», — ответил Казаков, пожимая крепкую ладонь. Все купленные вещи Андрей отнес в номер гостиницы, где Лиза ухаживала за Владом. Тот дрых без задних ног. Лиза, что самое интересное, совершенно не боялась крови. Наоборот, очень ловко перебинтовала своего парня утром. Или у нее было специальное образование, или она тоже прошла определенную психологическую тренировку в учебке. «Лиза, раз ты тут одна справляешься, я пойду погуляю?» «Конечно, делай, что хочешь». И Андрей пошел. Сначала хотел побродить по свободной территории, но потом решил, что еще успеет там все посмотреть, и, повинуясь внутреннему импульсу, свернул у указателя к игровой зоне «Умирающая земля». На этот раз у ворот привратник стоял другой. Половина лица его была сплошной шрам от ожога, но на рукавах те же шевроны, значок радиоактивности и кулак, схвативший молнии. «Простите», — сдавленно сказал Андрей, — «моей группе запретили вход в зону». «Вход в игровую зону возможен только в составе тройки», — каким-то даже не басистым, а звенящим голосом ответил контролер. «Да нет, я помню. Я так просто спросить хотел, как там?» «Просто зайти, осмотреться можно», — сказал привратник и отодвинулся, давая возможность пройти в приоткрытые створки. Пейзаж встретил Андрея действительно постапокалиптический. Старая бетонная площадка со множеством выбоин, явно не от колес. Дальше за горизонт уходила раздолбанная промзона, прямо как в техномире. Правда, там здания поновее были, что ли. А тут ангары и бараки, изрядно изъедены ржавчиной. Окружающую обстановку можно было принять за обычный заброшенный завод, если бы не танк Т-80 со свернутой башней и размотанной гусеницей. «Интересно, чем это его?» — подумал Андрей и не удивился мысли, что воспринимает все происходящее в игре не как игру. Вдохнув весьма противный, пропахший соляркой и химией воздух, он отправился дальше. Навстречу ему попадались люди в камуфляже и с оружием, но никак на него не реагировали, спокойно топали по своим делам. Некоторые тащили на спинах чем-то набитые рюкзаки. Андрей же искал здесь аналог арены Мидгарда. И нашел. Квадрат, отгороженный маскировочной сеткой, в ней деревянный проем, дверью в котором служил десяток цепей, свисавших с верхнего косяка. Андрей вошел внутрь. То, что он увидел, весьма походило на тренировочную базу клуба страйкболистов или спецназа. В клубах страйкболистов-то он бывал, а вот в спецназе не довелось. В 100 метрах от входа возвышался обычный коттедж, стены которого были испещрены пулевыми отметинами. Особенно много их было вокруг окон и дверей. Перед коттеджем наличествовала поляна, смахивающая на полосу препятствий, усеянная остовами сгоревших автомобилей, ямами, бетонными блоками. Настоящая полоса препятствий с парашютной вышкой тоже имелась, чуть в стороне. Слева от коттеджа были вырыты окопы с бруствером, справа абсолютно ровный бетонный плац. А вот за домом, скорее всего, располагалось стрельбище, в его конце угадывались фигурки мишеней. Поглазев немного, Андрей пошел искать хозяина этих мест, нашел его у вагончика, напоминавшего временку строителей. Мускулистый мужик в зеленых штанах и майке сидел у вагончика и заваривал чай. День добрый, уважаемый. Поздоровался Андрей, чувствуя себя первоклассником, заблудившимся в школе. «И тебе не хворать. Насчет учебки?» «Да нет, я завтра в Мидгард ухожу». «А чего сюда пришел?» — спросил мужик и шумно отхлебнул чаю. Лицо у него было простое, немного вытянутое, узкий нос, высокий лоб. Глубоко посаженные глаза было трудно рассмотреть. Короткая стрижка. Со всем этим видом простецкого парня не вязался цвет кожи, смуглый, как у индуса. «Так, осмотреться?» «Осмотрелся?» «Ну, знать еще, что тут и как?» «У нас тут весело, приходи и посмотришь». «Ну, хотелось бы поконкретнее?» Мужик засмеялся. На открытую дверь вагончика вдруг села птица, смахивающая на ворону, но с дивными синими перьями, отливающими металлическим блеском. Синяя ворона уставилась на Андрея и громко каркнула. Голос у нее был обычный, противный. «Ты сначала за курс адаптации заплати, а потом уже вопросы задавай. А у нас и впрямь весело. Ничуть не хуже, чем у фехтов». «Где?» «Подрастешь, поймешь. Еще плюс, девок у нас много. Те, кто в Техномире не приживаются, в Мидгард не идут. Сам понимаешь, почему. Их там только пользовать будут. Правда, когда девка в твоем траппе, в этом есть и минус». Мужик вдруг замолчал и залпом допил чай. «Если статус получишь и монеты будут, приходи, я тебя научу. Оплата во всех игровых зонах стандартная, по одному прайсу. Зовут меня мастер оружия Добрый Ангел». «Какое гуманное имя?» «Еще бы новичок». Губы мастера растянулись в очень неприятной улыбке. У Андрея возникла ассоциация со змеей или удавом. «Опять кошмарином меня будете пичкать?» «Кошмарин, как ты, новичок, выразился, тебе дают только когда тебя вскрывают, ну и на экзамене. А если получишь статус, никакие коктейли тебе больше не понадобятся». «Это как?» «Увидишь». Добрый ангел посмотрел на Андрея так, что у того пересохло в горле. «Тогда я, пожалуй, пойду». «Счастливой игры тебе, новичок!»